Размазывая по лицу слезы раскаяния, он не только рассказал о новых фактах взяточничества, но и назвал места сокрытия им ценностей в Ташкенте, Крымской области и городе Пушкино. Там и были изъяты 150 тысяч рублей, 400 золотых монет и другие ценности. Илиади, однако, быстро раскаялся. Вот лопух отдал капитал. Это обстоятельство лишило его сна и покоя, заставило выдумывать одну версию нелепее другой, лишь бы убедить следствие, что богатство нажито честным путем. Благоприятная обстановка сложилась, по его мнению, весной 1987 года. Илиаде удалось наладить связь с Волей и выяснить, какое недовольство вызвал в партийных органах арест Осетрова, какие предпринимаются меры для того, чтобы выручить его из тюрьмы. В феврале 1987 года проводилась очная ставка, на которой Илиаде подтвердил вручение Осетрову взятки в сумме 8 тысяч рублей. Он понял позицию Осетрова — все отрицать. Тогда Илиаде решил воспользоваться моментом. При свидании попросил жену написать от его имени жалобу Горбачеву о том, как честного человека вынудили дать ложные показания о даче взяток Осетрову, Смирнову и некоторым работникам ЦК КПСС. Читатели хорошо знают, каково добиться восстановления справедливости в нашей стране. Сотни тысяч людей, прибывавших с челобитными в Москву, годами обивали пороги разных ведомств. Много ли они припомнят случаев, чтобы на Старой площади по первому же сигналу создавалась комиссия ЦК и немедленно начиналась проверка? В данном же случае реакция оказалась мгновенной. Письмо без проволочек легло на стол Горбачева, который тут же дал поручение КПК и отделу административных органов сформировать комиссию ЦК и провести проверку. Такое впечатление, что на Старой площади просто ждали, не дождались сигнала о незаконных методах следствия, а Илиаде старался вовсю, он видел в членах комиссии союзников, да и те не скрывали особо своих намерений. Казалось, еще немного, и он будет дома, а дальше уже дело техники, кого подкупить, кого припугнуть, чтобы окончательно уйти от ответственности. А опыт у Илиади имелся. В молодости ему уже пришлось посидеть в тюрьме по мокрому делу, но удалось выкрутиться, а за убийство были осуждены другие. Коварный Илиади не учел самую малость нравов, царящих в роскошных партийных кабинетах. Увы, его судьба мало занимала цековскую комиссию. В той политической игре он был всего лишь пешкой. Комиссии нужно было совсем другое — остановить расследование, освободить Осетрова, обезопасить от разоблачения других крупных функционеров. Изучение материалов дела Илиаде убеждало, его виновность во взяточничестве доказана бесспорно. Он был нужен проверяющим не более как временный союзник. Какой только компромат на следственную группу не собирала комиссия ЦК КПСС, но все бестолку. В числе других документов по делу нам удалось сохранить фотокопию докладной записки в Политбюро от 31 мая 1987 года, подписанной заведующим отделом административных органов Савинкиным и заместителем председателя КПК Густовым. Мы впервые знакомим читателей с этим документом, где с некоторым даже сожалением констатируется. Состоялись также беседы с подследственными, бывшими первыми секретарями Каракалпакского и Хорезмского обкома партии Камаловым и Худайбергеновым, первым заместителем председателя Президиума Верховного Совета Республики Орловым и управляющим делами ЦК Компартии Узбекистана Умаровым, которые дают показания о даче взяток отдельным работникам ЦК Компартии Узбекистана и ЦК КПСС. Эти лица признают себя виновными во взяточничестве, утверждают,